Предбрачные игрища. Взрослели дети, наступала пора искать любимых. В деянии важном игрища творились, в помощь молодым. Часто по вечерам на месте обусловленном, как правило, чуть за околицей селения, собирались вместе ведрусы молодые. Костер жгли, беседовали меж собой или пели песни. А раз в неделю было общее гуляние селений всех трех или четырех одновременно, вместе излюбленным. На общем гулянии тоже жгли костры и пели песни, и беседовали меж собою. Но были игрища, еще способные любимую или любимого помочь искать. Внешне простые они, но смысл великий в простоте той заключался.